Я думаю, что не лучше, чем у других у нас проходит благовестие, но стараемся, чтобы было хорошо. Я 5 слов прочитаю, потом, если немножко в конце будет время, я вернусь к этому тексту. 6 стих 3 главы «Деяния апостолов», отрывочек. «Что имею, то даю тебе». Белореченский регион состоит из 4 церквей. В общей сложности 650 членов церкви. В заканчивающемся году мы покрестили 22 человека, это на 5 человек больше, но это нас не радует. Что больше радует, а что среди крещенных очень мало обращенных по результатам благовестия, это нас не радует, а печалит, это тоже отрицательный итог нашего служения, но то, что мы совершали в этом году и еще до конца года будем совершать, оно является вот началом того, чтобы были крещаемые из обращенных по служению благовестия. Наш регион охватывает 4 города – Майкоп, Белореченск, Апшеронск, Хадыжинск. Это 2 района и Республика Адыгея. Немножко о личном благовестии, которое совершается в нашем регионе. Вот сегодня в начале, вчера в начале нашего общения обращено было внимание, когда, кому и как мы должны благовествовать. Личное благовестие включает в себя в нашем регионе 6 точек библиотечного служения. Библиотечное служение, оно не таким стало, как оно раньше было. Вот, столики, масса книг христианских, не так. Сейчас даже бывает, что просто берут трактаты, Евангелие, газеты и просто идут по рынку и раздают всем желающим. Друзья, хочу обратить внимание о важности благовестия в больницах. Обращали внимание вчерашний день, что на похоронах нужно благовествовать. Это очень хорошие условия для благовестия. А вот в больницах пока еще не хоронят. Надо благовествовать. В нашем регионе не везде, не во всех церквах оно совершается, потому что встретились с препятствиями. Вот, допустим, в Хадыжинске, в Майкове, в Апшеронске, по-моему, тоже препятствия были в том плане, что пошли к главному врачу, попросили разрешения, он не разрешил. Мы тоже этим путем ходили, а потом мы пришли к выводу, что хорошо просто идти. И выбрали субботу, выходной день, когда главврача нет на работе и ответственных нет. И время в 6 часов вечера, друзья, никто не мешает. Ну, бывает, когда там постовая медсестра немножко поругает, а бывает и наоборот. Дают возможности по палатам братья, сестры, братья в мужских палатах, сестры в женских палатах идут и проповедуют. И много случаев я знаю уже, когда и нас, служители, привлекали к тому, что вот человек заболел и при смерти, и желает побеседовать, и служитель идет в эту палату, исповедание, молитву, и человек кается. Это служение, которое не будет иметь видимых результатов в наших церквах. Они, может быть, не покаются в церкви, они, может быть, крещение не примут и не станут членами церкви, но на небе мы их увидим. Я в этом году летом похоронил своего коллегу, врача. Он болел раком. И мне Бог так направил мою жизнь, что мне за 4 часа до его смерти пришлось с ним беседовать. Первый вопрос, который я ему задал, говорю, ты веришь в загробную жизнь? Говорит, нет, не верю. 20 лет мы с ним рядом проработали, я ему Библию дарил и беседовал много. Но потом болезнь, и он при смерти. Немножко мы с ним поговорили, и он поверил в загробную жизнь. Он плакал и каялся, просил прощения. Потом мне позвонили, через 4 часа он умер. Я ему пообещал, говорю, в пятницу была, мы сегодня в церкви о тебе помолимся. Не помолились, потому что в 4 часа он уже умер. Через 4 часа, да, это было примерно в 4 часа вечера. А завтра похороны. И на похоронах пришлось быть. И весь коллектив больницы районной, и соседи, и родственники слышали наш диалог с его женой. Что ты ему сказал? Он так миротворно умер, он так отошел от жизни. Мы думали еще месяцами будем страдать с ним, и он с нами. А он после твоей встречи вот так легко отошел в вечность. Друзья, очень важно замечать больных и вовремя к ним приходить и говорить им важные истины. И тогда на сердце большая радость будет. Человек на небе. Прожили, пробыли, проработали рядом, и он теперь на небе. Это очень радует. Поэтому в больницах очень хорошо, чтобы мы также старались трудиться больше. Потому что больница – это то учреждение, когда поступает человек, и не все потом выписываются. Кого-то хоронят. Служение личного благовестия из дома в дом. Во всех церквах региона и подростки, и молодежь, и дети, и семьями, и старший возраст стараются трудиться так, чтобы вот и газеты раздавать, и Евангелие. В нашем городе Белореченске мы в интервале 20 лет стараемся обходить весь район и весь город с раздачей Евангелия в каждый дом. 2 года уже, 3-й год, я думаю, что мы закончим уже теперь город. 2-й раз мы это делаем. Вот район обошли, город примерно процентов на 35 еще надо будет в следующий год употребить для того, чтобы и это личное благовестие тоже было закончено по городу. По зонам хотелось немножечко тоже сказать. Было время, когда нас пустили, и мы трудились. Вот хадыжинцы, майкопчане, обширонцы, они в зоне строгого режима. Нам, белореченцам, в Заречном поселке есть зона, исправительная колония, то есть детская зона. Примерно в общей сложности в регионе проведено 20 служений. Недавно включил радио новости и такое сообщение. В поселке Заречном в зоне исправительной колонии произошла драка между военными и узниками. В результате драки 6 были сильно избиты, 1 убили. Друзья, нам она не безразлична, мы там тоже были, я тоже с братьями был. И вот так вот вспоминаю, думаю, 45 примерно человек, собрание проходит, они слушают, кто, кого убили, как он умер. Было сказано, может быть, тоже Господь дал ему покаяние. И, конечно, на сегодняшний день, пока двери зон закрыты, молимся, чтобы Господь дал возможность трудиться. Служение раздачи газеты «Христианская, веришь ли ты» тоже занимает важное место в личном благовестии в нашем регионе. Мы так собирались с братьями ответственными перед конференцией по благовестию и служителями. Вот так немножечко подсчет сделали. Примерно 120 тысяч газет за этот год раздано. И результаты, некоторые говорят, ну где ж те люди, почему их нет, почему в собрание не ходят. Друзья, разные звонки, и положительные, и отрицательные. Звонят, спрашивают, а когда у вас служение, а как вас найти, ну и по-разному. Думаю, что газета тоже играет немаловажную роль в спасении окружающих нас людей. В этом участвуют и молодежь, и подростки, семьи. Некоторые очень ревнуют, а некоторые слабенько трудятся. Но дело совершается. Евангелизационное собрание, это уже как более общественное благовестие, тоже проходит в церквах по-разному. Где-то 1 раз в квартал, где-то по приезду в помощь групп Евгения Никифоровича, цыган, вот и еще других. Ну, у нас в Белореченске мы стараемся не пропускать, и 1 раз в месяц проходит евангелизационное собрание, и нередко бывают покаяния. Праздники используем, как, наверное, и все вы. Это праздник Пасхи, когда молодежь и многие семейные выходят на кладбище, там стечение, большое стечение людей, и там тоже проповедь Евангелия звучит. Рождественские праздники уже скоро наступят. Тоже мы их используем для того, чтобы проповедовать людям о Христе, Троице, ну и другие праздники. Используем баннеры с текстами Писания по городу, на территории дома молитвы, на самом доме молитвы. Это в церквах вот нашего региона хорошо практикуется, и думаю, что это тоже хорошее средство, наглядное пособие для тех, кто читает, видит и обращает внимание. Средства массовой информации, объявления в газетах о служении, статьи к праздникам, бегущая строка, тоже стараемся задействовать для проповеди. В городе у нас в Белореченске прошло 4 служения, так вот, с выходом в город, с аппаратурой, с детьми, молодежью. В Хадыженске хороший метод, я услышал в этот раз, он хотя не новый, он старый, но скорее всего, забытый. Когда семья христианская идет посещать семью неверующую, знакомые, вот по разному поводу, или к себе приглашают. И там уже и пение гимнов, и беседы, и Господь также будет души эти готовить к покаянию и через это благовестие. Немножечко скажу о служении нашего региона за пределами нашей территории, вот этих 4 церквей. В Гаграх много трудятся друзья Хадыженской церкви. Там же, как вот сейчас мы услышим отчет служения ансамбля, в 23 церквах и группах края побыли, в помощь благовестия этим группам. В Абхазии майкопчане много трудятся. Ну и результаты есть, конечно, приближенные друзья. И у нас в городах, в церквах наших, и там, где друзья трудятся, есть приближенные. Молиться, душепопечение о них, и когда-то они тоже станут членами церкви. Совсем коротко, друзья, одно из направлений благовестия в этом году, у нас стенды висят в домах молитв, это содействие миссионерам. В этом деле также наш регион старался трудиться и трудится. Вышний Волочок, семья из Майкопа переехала там жить и трудиться. В строительстве домов принимаем активное участие. Вот Тверская область, о ней я услышал, что там по всей области 180 членов церкви. У нас бывает в поселочке столько членов церкви по краю. А там по всей области 180 членов церкви. И как-то больше внимания уделяем этой области. В Валдае друзья 10 человек ездили по строительству и по помощи в строительстве дома молитвы. В Ивенкею 2 брата с Хадыженска там трудятся. В Норильске 2 брата с Белореченска ездили, трудились. На Камчатке наша семья Белореченская сейчас живет. До этого брат до брака своего трудился там. Сейчас с семьей поехали. И вместе с братом своим они там трудятся. В Канск ездили братья вот из Майкопа, Белореченска 5 человек. В Торжке мы тоже имеем намерение, сейчас как бы решаем этот вопрос, чтобы там помочь в ремонте дома молитвы. Купили небольшой домик для того, чтобы он стал домом молитвы, и там есть нужда в помощи. Также планируем туда тоже поехать. Друзья, что хочу сказать важное в служении благовестия, и что самое главное, вот в заключение мне хотелось бы обратить внимание, ну как вот у нас проходит служение, считаю важным, свидетельство в церкви, чтобы было. Это зажигает народ Божий, членов церкви, к благовестию. Много разных интересных случаев, встреч с людьми, как они слушают, как они принимают. И если мы будем не забывать, у нас среда месяца, одна среда месяца, молитва и пост о благовестии. Мы стараемся эту среду использовать для того, чтобы и по теме проповеди были, и молитвы, и в посте, чтобы пребывали нации, за которые церковь наша молится, напоминаем и молимся. И, конечно же, иногда бывают свидетельства, но их мало. И когда их больше, тогда и народ Божий больше старается трудиться в этом направлении. Думаю, хорошо, когда в каждой церкви, в доме молитвы висит карта своей территории по благовестию. И там, чтобы она была действующая, чтобы там отмечалось, вот когда, какие улицы пройдены с раздачей газет или Евангелий, и чтобы как-то вот тоже эта организация была на должной высоте, чтобы и люди видели свою работу, и работу церкви. Вот. Ну и, конечно же, баннеры в городе, тоже считаю, что это важное служение благовестия, когда человек едет, смотрит, читает, Слово Божие читает. Мы как-то попытались с адресом нашего дома молитвы, но нам не позволили, и мы остановились на том, чтобы просто тексты Писания были не только на доме молитвы, но и в городе. А главное, друзья, о чем я хочу сказать и о чем мы все знаем, и второй день говорим об этом. Вот текст Писания, прочитанный мною, это слова апостола Петра. Это было перед храмом. И глава эта повествует нам о том, как благовестие имело колоссальные результаты. 5000 душ присоединились к церкви. А началось все вот с этих коротких слов апостола Петра. «Что имею, то даю тебе». Чтобы иметь, друзья, нужно полюбить. Если я не полюблю, я не буду иметь. Дальше в проповеди Петр скажет: «Бог прославил Сына Своего Иисуса Христа, которого вы предали и от которого отреклись». Петр, ну ты же тоже отрекся, да? Да, когда-то он отрекся. Он имел Христа, а потом это отречение, как-то так вот сатана повел, что даже незаметно для него, как это произошло. Потом были слезы покаяния, и он опять приобрел. Я скажу, друзья, когда мы какой-то дорогой предмет имеем и теряем, а потом находим, он нам дороже становится, так ведь, да? И у Петра так случилось. Он потом опять приобрел Христа, он жизнь за Христа отдал, он твердо приобрел в свое сердце Иисуса Христа. Как в нашей жизни это? Вот первое важное – это любить. Для того, чтобы иметь, любить Господа. Это выражается в наших посещениях собраний. Как мы относимся к Слову Божьему, не просто читаем, как мы вникаем в Него, как мы учим Его. У нас в церкви Белореченской мы на разборах разбираем сейчас послание Иакова. 5 глав, 180 стихов. И согласие такое есть выучить наизусть. Я так наблюдаю, по-разному учат. Кто-то оправдывается: я старенький, у меня памяти нет. Посетил на прошлой неделе сестричку старенькую, 85 лет. Она только один раз в собрании бывает в воскресенье утром по здоровью. Такая искренняя сестра, плачет: вот, ну ничего не могу для Господа сделать. Сестра, вы молитесь? 3 раза в день молюсь. А что, о ком молитесь? О родственниках, о соседях, о служителях, о церкви. Ну разве вы ничего не делаете? А Слово Божье? Я уже Иакова 1 главу наизусть выучила. 85 лет. Она на разборах не бывает. Она уже выучила. Она любит. Она имеет. Поэтому ей есть что дать. Хотя в таком возрасте. Девочка маленькая, 5 лет, подбегает ко мне: я выучила 1 главу. Я говорю: как же ты выучила? 5 лет, она же еще не читает. Друзья, чтобы наши дети имели, надо, чтобы они любили. И чтобы наши дети полюбили Слово Божие, надо, чтобы мы его любили. Мама учит, а дочка слушает. И в 5 лет выучила 1 главу. Это вполне возможно. Давид говорит: в сердце своем сокрыл я Слово Твое, чтобы не грешить перед Тобою. А о других Павел к римлянам в 1 главе пишет: они не имели Бога в разуме, и поэтому Бог их попустил страшным грехам. Поэтому надо любить, чтобы иметь. Петр полюбил, и на вопрос Иисуса Христа говорит: люблю, ты знаешь, что я люблю тебя. И действительно полюбил, и имел, а потом давал. Если не имею, не дам, нечего будет дать. Но если я имею, я должен любить еще и тех, кому я должен дать. Вот тогда получится, спасай обреченных на смерть. Неужели откажешься от обреченных на убиение? Друзья, среди нас люди живут, и богатые, и знатные, и в Краснодаре там профессора всякие, но в них видеть погибших и их любить. И тогда мы будем давать то, что имеем. Пусть Господь нас в этом благословит. Аминь.